Глава 18. Второй раунд. Ставки больше не принимаются. Первое, что я сделал с огромным наслаждением, это вписал здоровенному ублюдку в челюсть с колена. Прыжок получился на зависть. Инерция удара оказалась такой, что хруст был слышен на том краю сектора. Из минусов — увеличенный вес. Я стал медленнее и тяжелее, причем значительно. Конструкция химер не предполагала такого количества материала иных ни в организме, ни поверх его. Уверен, это как-нибудь можно поправить, но не сейчас точно. Не имея возможности нормально уворачиваться от атак, я вынужден был принимать удары по полной программе. Биомод, если и пострадал от атаки, то особо этого не показывал. Ответка прилетела мгновенно, стоило мне коснуться земли. Размашистый удар тяжеленной лапы снес меня с места, но в этот раз все было иначе. Я был слишком тяжелым, чтобы отправиться в очередной полет до стены, но на несколько метров меня протащило. Тормозной путь в виде отлетевших наростов не сильно меня впечатлил. Я так весь день могу. Тело слушалось, ничего не болело, подвижность хорошая. Сомневаюсь, что позвоночник все-таки был сломан. Как-то это слишком даже для наномашин. Но я однозначно стал сильнее и выносливее, чем был раньше. Свежий геном иных смешался с моим организмом, залечив как новые, так и старые раны. Моментально была сожрана четверть запасов эфира на это дело, но оно того стоило. Теннесси по-прежнему был слишком быстр для меня. Но теперь я хотя бы мог видеть и различать его движения. Биомод же стал просто боксерской грушей. Я атаковал в лоб, а вот Теннесси решил пока не вмешиваться. Хотя у твари спина открыта для удара полностью, там вообще нет брони. Но хитрозадый инквизитор не пользуется моментом, ждет, пока мы поубиваем друг друга. Я успел отскочить, когда громадные кулаки биомода обрушились на то место, где я стоял. В стороны полетел искорежный металл и мелкий мусор. Я рванул вперед и прописал увесистую двойку по роже ублюдка, но его это не проняло, лишь больше разозлило. Так дело не пойдет, однозначно. Мне придется прикончить их обоих по очереди, а бегать вокруг твари, чтобы добраться до его незащищенной спины, я не могу. Сжав кулаки, опустил руки. Представил, как наросты брони стекают по моему телу вниз, по рукам, обволакивая предплечья и фиксируя запястья. Это вам не когти отрастить, что получалось уже довольно легко. Удар джиггернаута меня зацепил вскользь, содрав целый слой брони, но я все же успел поднырнуть под его руку и уйти в сторону. Мой кулак пришелся ему в грудь, тупо не достал до рожи в этот раз. На мои руки словно громадные боевые перчатки надели. Кулак, покрытый шипастыми наростами в несколько слоев, столкнулся с бронированной тушей биомода. Гул от удара разошелся в стороны, отчего в ушах зазвенело. Громадная туша покачнулась, но устояла. Я добавил с левой руки, пригнулся от очередной контратаки и ударил в ответ еще дважды. Тварь больше не подставляла голову, а прыгать мне больше не хотелось, так и попасться недолго. Потому я просто пробивал в корпус. И с каждым ударом биомод замедлялся. Сколько бы на нем ни было брони, ударный урон проходил сквозь нее. Заброневое воздействие крошило органы твари. Медленно, долго, совсем чуть-чуть, но с каждым ударом я приближался к победе. И в этот момент Теннесси сделал свой ход. Поняв, на чьей стороне преимущество, он ударил мне в спину. Четыре эфирных луча ударили мне крест-накрест, причем один из них задел шею. Не будь у меня толстого черного воротника наростов, мог бы и головы лишиться, а так лишь легкое жжение почувствовал. Но я отвлекся, за что и получил по роже от биомода. Удар принял на скрещенные перчатки, меня все равно отбросило метра на три назад. Чуть не потерял равновесие, но смог устоять, и тут же мне в спину вонзились четыре лезвия. Я увидел торчащие из груди острия, пробившие меня насквозь. Как так вообще? Два слоя брони. Но приглядевшись, я понял, что ошибся, приняв это оружие за клинки. Это были скорее толстые спицы металла, покрытые эфирным свечением. Теннесси проткнул меня насквозь. Я чувствовал, как необузданный чужой эфир сжигает меня изнутри. «Попался!» — раздался шепот старика над моим ухом. «Попался!» — ответил я. За спиной раздался треск, переходящий в вой, наполненный болью. Все-таки человеческое в нем осталось, в особенности мясо. Спицы выскочили из моей груди, а наномашины принялись латать дыры и повреждения. У иных регенерация куда сильнее, чем у человека, так что новый геном должен ускорить процесс неимоверно. Кровью я все-таки блеванул прямо внутрь маски, что давно закрылось. Впрочем, те же наномашины мгновенно втянули кровь обратно в организм прямо через кожу. А вот Теннесси такие фокусы не умеет выкручивать. Я знал, что сейчас похож на бронированного ежа. Наросты на спине выстрелили иглами, дырявя тело инквизитора, но обернуться и посмотреть на результат я не успел. Все произошло за какие-то мгновения, и стоило спицам покинуть мое тело, как Джаггернаут бросился в атаку. В этот раз я не успел увернуться или отскочить. Два тяжелых кулака впечатали меня в землю, вернее, в то, что тут вместо нее. С ревом Джаггернаут вновь замахнулся и ударил, вбивая меня еще глубже. Броня держала, но правило заброневого урона работало в обе стороны. Индикаторы мигали всеми оттенками красного, сигнализируя о множественных внутренних повреждениях. Был бы у меня один слой брони, скорее всего, на этом моменте я бы окончательно сдох. После третьего обрушившегося на меня удара биомод решил, что пора заканчивать. Меня выдернули из ямы, которую мной же и выкопали. Тварь схватила меня за руки и принялась тянуть в разные стороны. Затрещала броня, заскрипели суставы, я почувствовал, как натянулись мои мышцы. В глазах искрило, за спиной матерился Теннесси, в лицо ревел биомод, пытаясь вырвать мне руки. Алые прожилки на моем теле засияли ярче. Из образовавшихся в сочленениях просветах полился эфир. Я запылал, словно факел, и взревел от боли. Джаггернаут держал меня в воздухе перед собой, словно куклу. У меня не было плана, не было идей, я не понимал, что мне делать, потому просто собрал все силы и напряг мышцы до предела, сопротивляясь твари. Я не знал, как выбраться, не понимал, чем можно достать ублюдка. Теннесси был вплотную, когда я насадил его на шипы. Но эта пятиметровая махина держит меня в воздухе почти на вытянутых обезьяньих лапах. Шипы выстрелили из груди, из плеч и втянулись обратно, так и не достав до цели. Пламя из сочленений стало сильнее, но горел в основном я. Количество эфира в моей крови быстро падало, отчего я скоро начну слабеть. Часть второго слоя брони стала отваливаться сама по себе. Предплечья моих рук стали острыми и раскаленными от эфира. Из сжатых лап биомода потекла кровь, его кровь, но его это мало волновало. Мне нужен эфир, больше эфира. С геномом же получилось, должно получиться и с другой составляющей. Я приказал наномашинам высасывать соки из биомода, но сознание все равно начало уплывать. Сколько энергии в этой туше? Явно больше, чем в 10 химерах. Сколько мне надо выпить, чтобы он обессилел? Все. Я напряг мышцы и попытался свести руки. Бесполезно, проще поезд сдвинуть руками, чем переселить эту мразь стероидную. Но я не сдавался. У меня не было другого выбора. Расслаблю мышцы хоть на мгновение, и мне вырвут руки. И я держался сколько мог. Вместе с чужой кровью в меня перетекал жидкий эфир, но терял я еще больше. Ублюдок разорвал какие-то связующие каналы в моем теле, повредив эфирные токи, и теперь я просто пылал алым. Надо перестроиться, надо трансформироваться, надо найти способ. Думать было тяжело. Напряжение забирало все силы. Надо закрыть потерю, перекрыть вентиль, перестать гореть. И это как-то само собой получилось, стоило мне этого захотеть. Все мое тело по-прежнему светилось багровыми всполохами, но эфирное пламя опало. Надо собрать остатки энергии, сконцентрировать, создать нечто новое, что может мне помочь. Наномашины, химеры, биомоды, киберимпланты, эфирные пушки и мечи — все одинаково. Везде один и тот же принцип, надо просто возвести его на новую ступень. Оружие для людей, оружие внутри людей, оружие, разработанное специально для химер. Все одинаково, если смотреть шире. Что такое эфирный меч? Это конструкция, использующая эфир в крови химеры. Зачем мне чужеродная конструкция, когда в моем теле мириады наномашин, способных на что угодно? Мне больше не нужны сторонние примочки. Мне больше не нужно оружие. Я стал тем, кем меня планировали сделать изначально. Я оружие, произнесло существо моим голосом. Грудь разрывала от боли. Что-то разъедало меня изнутри, пожирая легкие, желудок и пищевод. Что-то большое, горячее и объемное. Оно собралось в шар внутри меня, готовясь взорваться. Маска разошлась кривым разрезом клыков, огненный ком поднялся выше. Мне было нечем дышать. Сознание помутилось от боли, но я должен вытерпеть. И когда шар комом подступил к горлу, я не выдержал. Это был рев моей боли, убивающий и разрывающий изнутри. Но вместе с ним из моего рта вышел густой поток жидкого эфира. Я раскрыл свою пасть и выдохнул скрученные жгуты пламени прямо в рожу Джаггернаута. Жидкая алая субстанция, частично состоящая из моей собственной крови, обдала рожу биомода, вцепилась в него, растекаясь по телу, охватывая тварь сверху донизу. Он ревел еще громче, чем я. Мы оба рычали от боли, но моя сходила на нет, а его только разгоралось. Я упал на колени, а Джаггернаут схватился лапами за голову, пытаясь сбить пламя. И его руки тоже загорелись, причем куда ярче. Он принялся махать ими во все стороны, поливая все вокруг алым пламенем, и я, наконец, понял, что происходит. Наномашины послушно отрубили все болевые рецепторы. Дышать получалось с трудом и через раз. Воздух с хрипом втягивался в обожженные легкие и не хотел насыщать тело кислородом. Наномашины принялись помогать, восстанавливая и залечивая раны. Но они могут не успеть, или их может не хватить. Неограниченные никакими программными запретами, имея в своем распоряжении огромные запасы материала, они все равно не были всесильными. К тому же часть из них помогают мне до сих пор двигаться. Если лечь и поспать пару деньков, не нагружая организм еще больше, все прошло бы куда проще. Но когда у бедной уставшей восьмерки было время спокойно отдохнуть? Я проковылял прямо к орущему от боли Джаггернауту. Сил почти не осталось, так что второго шанса не будет. У меня нет права на ошибку. Один удар и все. Я сложил ладонь в подобие клинка. Перчатка равномерно расползлась по руке, а вместо нее на кончиках пальцев появились острые когти. Один точный удар в сочленение на груди примерно в том месте, где у человека было бы сердце. Моя ладонь с трудом, но все же пробивает наросты, биомод дергается, но я напираю, погружая руку глубже в тело врага. Пришлось засунуть практически по самое запястье, прежде чем когти не уперлись в сплошную преграду сросшихся ребер. И тогда я надавил изо всех сил, одновременно истончая и удлиняя когти. Раз у Теннесси такое получилось, то и у меня должно сработать. Я прошил ребра, биомод ревел и брыкался. Я болтался тряпичной куклой на его груди, вцепившись всеми наростами и стараясь не упасть. Кровь и эфир. Вот тот коктейль, что мне нужен. И я почувствовал, как мою руку обожгло. Сначала изнутри, а затем и снаружи, когда пылающая смесь вырвалась из моего тела и перетекла в организм биомода. Тогда я вырвал руку, оставив в туше врага большую часть броневых пластин. Впрочем, их-то у меня еще дофига. Отскочив подальше, принялся пятиться, глядя на бьющегося в агонии монстра, сгораемого изнутри. «Мы с тобой оба дефектные», — усмехнулся я. Тогда еще не умели стабилизировать эфир, когда нас клепали. Я хотел быстро разорвать дистанцию, но со стороны это больше походило на поползновение хромой улитки. Зрелище горящего изнутри биомода завораживало. Он словно сиял и светился, но я понимал, насколько ему сейчас больно. Сам только что прошел через подобное. Только вот у этой твари не было внутри умных наномашин, способных локализовать пожар. «По нашим венам течет напалм», — с гордостью пророкотал Черный. «А я думал, что проходящую ядерную бомбу это была просто шутка», — произнес Восьмерка. «К «Как и про Бога», — ответил Черный серьезно. «Да что ты такое, ублюдок?» — раздался голос Теннесси. Я обернулся и, наконец, увидел израненного инквизитора. Вся его одежда была заляпана кровью, но он все еще стоял на ногах. Похвально для обычного человека, пусть и начиненного кибернетикой под завязку. С тихим хлопком и шипением биомод за моей спиной воспылал алыми отблесками. Вся свалка засияла багровым, за исключением инквизитора, что целиком стоял в моей тени. «Я просто тварь, что отказывается умирать», — пожал я плечами. Тело слушалось с трудом. Болевые ощущения отключены, но слова давались мне с трудом. Звуки, выходящие из обожженной гортани, выходили какими-то хриплыми и неестественными. Я двинулся к инквизитору, стараясь не делать резких движений. Наверняка я все еще способен сражаться, но чем больше у наномашин будет времени, тем легче пройдет процесс регенерации. Хотя вполне возможно, я слишком переоценил свои силы. И на самом деле я сейчас не восстанавливаюсь, а просто оттягиваю неизбежное. Тогда надо успеть завершить дело. Звуки битвы позади стали тише и смещаются все ближе ко мне. Восьмерки идут к стене, но скорее их просто зажимают в угол. Пулеметы давно молчат, а солдат сверху я не видел. Возможно, мешает дым пожаров, но в любом случае еще ничего не кончено. Не знаю, что меня ждет дальше и сколько еще глоток придется перегрызть, прежде чем меня выпустят отсюда. Но точно знаю одно. Конкретно сейчас я должен убить этого психопата, иначе никто точно не сможет покинуть сектор живым. Теннесси тем временем поднял в мою сторону все четыре своих клешни, глубоко вдохнул и опустил руки. «Заряд закончился», — усмехнулся я, шагая в его сторону. «На тебя хватит», — скривился старикашка. Выдвинулись спицы, и по металлу заскользили алые огоньки. «Значит, этот вариант менее энергозатратен, но по-прежнему весьма эффективен. По крайней мере, в текущем состоянии ублюдок не сможет скакать вокруг, как таракан-переросток. Не сможет ведь?» Мои руки обросли наростами в районе предплечий. Броня раскрылась и извергла тонкий поток эфирного пламени. Не то, чего я хотел. Все еще тяжело управлять этим, и далеко не всегда мое обновленное тело ведет себя как надо. Я словно заново учился ходить. Вроде бы и понимаю, что надо делать, но получается криво. Примерно с третьей попытки пламя перестало литься во все стороны и превратилось в тонкую узкую струю огня. Никакой крови в этот раз. Эфир идет из брони с ее алыми каналами. У меня над запястьем теперь находился полноценный эфирный клинок. Было бы здорово вытащить и над левым запястьем, но может не хватить концентрации и полить все вокруг огнем, оставшись вообще без эфира. Один меч против четырех. Так себе расклад. Но у меня осталось приличное количество брони. И еще я симпатичней. А это весомое преимущество. «Нет!» — бросил восьмерка. «Цыц!» Теннесси бросился в атаку. Мы оба были не в лучшей своей форме, но он по-прежнему двигался быстрее. Из четырех ударов я блокировал половину, остальные полоснули меня по груди. Чужеродный геном, который наномашины не успели адаптировать, оставив вторым слоем брони, отлетал на ура и куда охотней. Я взмахнул клинком, но инквизитор легко отскочил, разорвав дистанцию. И тут же бросился в контратаку, целясь мне в голову, шею, сердце и живот одновременно. Такой разрозненный удар по уязвимым точкам я физически не способен парировать, а уклониться в моем состоянии было еще трудней. Оставался один единственный вариант. Тощее тело Теннесси попадает по всем точкам. Прямой выпад позволяет тонким спицам пробить пластины брони везде, кроме груди, где наросты были плотнее. Только вот ни одна из атак не добралась до жизненно важных органов, потому что ублюдок намотался на мой сапог. Прямой удар ногой отбросил инквизитора назад. Если я отделался несколькими наверняка болезненными уколами, то вот ублюдок должен был хрустнуть десятком ребер разом. Но он лишь харкнул фонтаном густой крови и со свистом втянул воздух в легкие. Разогнувшись, с ненавистью посмотрел на меня. «Тебе еще и бронепластины вшили?» — удивился я в свою очередь. — Да куда в тебя столько влезло? Вместо ответа мне прямо в лицо ударил тугой алый луч. Я не строил иллюзий по поводу своей неуязвимости, потому закрылся левой рукой. В этот раз атака была сконцентрирована в одну точку, потому я мгновенно почувствовал жжение, пусть и безболезненное. Но это значит, что мне сейчас конечность отпилят. Болевые ощущения же полностью заблокированы. Туго соображаешь, восьмерка. Я поспешил подставить под атаку лезвие эфирного клинка и убрать поврежденную конечность. И тут же по всему телу прошли судороги, заставляя меня выгнуться дугой против своей воли. Луч был банальным отвлекающим маневром. Теннесси подскочил и в этот раз атаковал куда успешнее. Его клешни-манипуляторы разошлись в стороны, выдвинулись, становясь тоньше, но длиннее. Мой же эфирный клинок погас, как только я потерял концентрацию. Попытался схватить спицы голыми руками, но они просто выскользнули из моих ладоней, чтобы вновь вонзиться в тело. Между нами было около 3 метров. Теннесси атаковал с максимальной своей дистанции, нанося короткие, неглубокие тычки и не подставляясь под удар. Я открыл пасть, будто бы собираюсь плюнуть в него жидким эфиром. Старикашка ловко разорвал дистанцию, чего я и добивался. Провернуть тот же фокус, что и с биомодом, мне сейчас не под силу. Внутренние органы повреждены, и подобная атака меня добьет. Я и так держусь на одних морально-волевых. «Не так уж ты и крут», — усмехнулся Теннесси, почувствовав свое превосходство. «Надо что-то делать, что-то придумать. Такими темпами он меня в решето превратит, а я даже добраться до него не смогу. Ублюдок нашел оптимальную дистанцию и способ атаки. Я вновь попытался активировать клинок, но в этот раз кисть загорелась пламенем, которое я быстро потушил. Слишком много ранений, слишком мало эфира в организме. Будь у меня больше опыта и времени, чтобы разобраться в новых способностях, может, что и вышло бы. В голове возникла одна мысль. Есть одна штука из человеческого оружия, которую я не копировал. Клинок примитивен и прост. По сути, обычная эфирная горелка с увеличенной концентрацией. Жидкий огонь еще проще. Это вам не эфирным зарядом пальнуть, отделив его от себя. В винтовках все куда сложнее. Но и не об этом сейчас. Надо попытаться, пусть у меня и будет всего одна попытка. Я выпрямился, пытаясь восстановить дыхание. Надо сосредоточиться. Понадобится максимальная концентрация. Раненой левой рукой я прижимал несколько дырок в животе, откуда сочилась кровь. У наномашин сейчас столько работы, что они даже не успевали замыкать всю кровопотерю в организме. И пусть с каждой секундой они восстанавливали мое тело, я чувствовал, как слабею. Но нельзя этого показывать. Поэтому я выпрямился и посмотрел в глаза инквизитора. Я знал, что он смотрит не на меня, а в багровые провалы на моем лице. Если бы я мог это контролировать, то сделал бы их сейчас ярче. Мы простояли так около 3 секунд. Маска на моем лице закрылась с тихим щелчком, защищая лицо. Теннесси сорвался в атаку, а я не шевелился. Эфирные спицы были стремительны, и в этот раз инквизитор подошел на шаг ближе, выбрасывая вперед свои конечности. Так он сможет дотянуться до сердца. Я не уверен, но, возможно, это меня убьет. 4 спицы вонзились в броню, находя щели среди блестящих черных пластин. 4 спицы обошли первый слой, проткнули второй, разорвали кожу на груди и достали до мяса. Левая рука, которой я якобы зажимал раны, надавила на пояс. Я все еще был одет в потрепанную инквизиторскую форму, и в пряжке моего ремня все еще находился стандартный защитный механизм. Эфирный купол вспыхнул по щелчку активатора, вдавленного сквозь частично разошедшиеся пластины брони. Купол был слабым, способным справиться с парочкой выстрелов устаревшего оружия или сберечь от росчерка эфирного клинка, если тот шел по касательной. Но тонкие спицы светились так слабо, что погасли мгновенно, отсеченные куполом. Теннесси все еще давил, но пробиться дальше обычным железом не смог. Без эфира его оружие увязло в сжавшихся пластинах брони, прочно зафиксировав конечности ублюдка. Будь он ближе, я бы просто свернул ему шею, но не так все просто. Делаю взмах левой рукой, ломая тонкий металл 3 спиц, прежде чем старикашка успел среагировать и выдернуть их. 4-ю хватаю правой, чуть ближе к основанию, на границе купола, где металл толще. Вытаскиваю из груди, отвожу в сторону и дергаю на себя. Теннесси показался мне не легче пушинки. Его тушка сорвалась в полет, обломанные спицы ударились о броню, но даже не поцарапали. Его лицо застыло рядом с моим. Из уголков губ потекла кровь, а сам старик неверящим взглядом посмотрел вниз, туда, где моя левая рука по самое запястье вошла в его брюхо. Я растопырил правую руку, позволяя пальцам удлиниться, обрастая острыми когтями, и вонзил руку в грудь этого психопата. «Без обид!» — прорычал я своим хриплым обожженным голосом. «Традиция!» — и вырвал ублюдку сердце. Когда его обмякшее тело свалилось в кучу мусора, у меня аж от сердца отлегло и на душе полегчало. Кстати, об этом. Аккуратно вытащил торчащие из груди спицы. Они со звоном падают вниз, и я обессиленно ложусь рядом с ними. Надо немного времени. Просто немного полежать. Подождать, пока организм затянет раны и восстановит все внутренние процессы. Заряд эфира опустел наполовину, но оставшегося должно хватить. Я просто немного полежу, а потом встану и пойду дальше. В конце концов, в этот раз уставшая восьмерка точно заслужила немного отдыха. Совсем чуть-чуть. Неподалеку раздался хлопок. Затем еще один и еще один. Кто-то хлопал в ладоши. «Браво!» — раздался с той стороны странный, но знакомый голос. «Браво!» Я перевернулся на бок и посмотрел в ту сторону. На небольшой холм из мусора поднимались солдаты в белой полимерной броне и оружием в руках. Все в подпалинах, крови и грязи. Но даже так сложно было перепутать их с кем-то еще. А в центре возвышалось существо, хлопавшее в ладоши. И это существо, целиком покрытое белой пластинчатой броней, тоже сложно было с кем-то перепутать. И среди подошедших я увидел ночных псов. Десятки тварей послушно шли рядом, не делая никаких попыток атаковать. Даже несмотря на странный глянцевый цвет наростов, изрезанных голубыми, а не красными прожилками, трудно было не догадаться. В центре отряда солдат на службе инквизиции стояла химера. И я таких раньше никогда не видел. Как и иных, подобных ей, что могли бы послужить прототипом. Химера подошла ближе, на ходу избавляясь от шлема. Броня не уходила под кожу, как у меня, а словно бы разъезжалась в стороны, образуя высокий ворот доспеха. Смазливое и высокомерное лицо с мерзкими голубыми глазами уставилось прямо на меня. «Помнится, ты приглашал меня в гости? Хотел показать темные подворотни и другие достопримечательности». Фрост демонстративно оглядел свалку. «Честно говоря, пока не впечатляет», —